«Что это с позаранку?» — пробурчал Фрэнк. «20 000?» Уголки рта у Джо опустились. Он поприветствовал Фрэнка, поднятой ладонью, снова сел в свой автомобиль и поехал обратно в долину Белых Скал. «У него не все дома», — сказал Фрэнк себе, — «но он не так просто прикатил сюда». Он схватил шляпу и побежал за своим автомобилем в гараж. Мотор не захотел сразу заводиться, но, наконец, все же подчинился, и Фрэнк поехал вслед за Джо, который уже исчез на шоссе в долине. Он не застал Кинга дома, потому что тот ушел вниз к Мэри, но он терпеливо дождался его возвращения. Оба уселись рядом. Квинни занялась чем-то снаружи, а Кута поехал верхом на Карим. «Так что же ты хотел, Джо? Чего же ты хочешь теперь, Фрэнк? Да уж никак не 20 000. Но чтоб ты мне помог, площадка для Родео пригодилась бы и тебе. Я думаю все время не только о себе. Но нужно продвигаться вперед, и нам нельзя распылять ни себя, ни средства. Ты позаботься о деньгах или материале для ограждения и для боксов. Трибуны нам здесь не потребуются». Потом я займусь тренировкой юношей в стир-рестлинге. Ловли бычков, скачки на бронке и на быке. Должно же у нас что-нибудь получиться. Это мне вчера вдруг пришло в голову. Должны же мы что-то делать. Но это же великолепно, Джо. А как твой колодец? Грунтовые воды находятся на глубине 500 футов от вершины холма. Да, вода здесь есть даже для индейцев, и Бог существует не только для белых людей. Значит, ты еще во что-то веришь, Джо? Что значит верить? Например, мне не стыдно зайти к Элку в церковь. Ведь слова у Элка не расходятся с делом. Мой отец принимал участие в вашей пейоте, а потом он еще больше напивался. Пейоти — собрание индейцев для совместного принятия пейотля, пилюль из мякоти определенного вида кактуса, обладающих наркотическими свойствами. Этот обряд так называемой туземной американской церкви, проповедующей пейотизм, осуждение всего, что не имеет отношения к старой культуре индейцев. Джо, разве ты не был тоже с нами? В 16 давно. Ты сам-то еще веришь в это. В большой день, который наступит для индейцев, да, в это верю не только я. Но во что ты веришь, Джо? Джо с сомнением смотрел перед собой. Я знаю, что я маленький, и есть что-то большое. Но что? Может быть, дьявол? Тайна, говорили наши отцы. Они были готовы пожертвовать собой ради друга, но и постоять за себя. Ты видел шрамы Акуты? Он прошел через солнечный танец, когда был молодым, таким молодым, как ты. Мне придется еще пройти сквозь огонь, — сказал Джо. Я чувствую это. Рождество в прерии. Выпал снег, и Стоунхорн, дополнив навес для лошадей дощатыми стенками, превратил его в конюшню, но лошади входили и выходили через открытую дверь, когда вздумается. Корм они получали в своем убежище. Все расположение ранчо было теперь обнесено электрической изгородью, как и у белых людей. Действовал колодец. Лошади вдоволь пили, и у Квинни была вода для хозяйства. С обводнением лугов можно было уже начинать весной. Чему Квинни вначале больше всего удивлялась, так это электрическому свету. Ей достаточно было теперь только включать или выключать его, как сэру Холли, мистеру Шоу и миссис Холленд. К яркости света она должна была сперва привыкнуть. Мягкость и тепло керосиновой лампы и свечи исчезли, все виделось без дымки, с четкими очертаниями. Из маленького японского радиоприемника, который стоил $20, в тишине зимней прерии кричал, музицировал и вещал городской мир. Можно было слышать через него и голоса других стран. Снаружи на ранчо будто встало очень тихо.